Пусть так. Я не против, согласилась и Таня. Папа, например, все время грезит о внучке. Ничего, старик немного потерпит. Мы ведь не заставим его ждать слишком долго. Она покачала головой, суеверно поплевала в сторону и зажала ему рот ладонью. Через полчаса или чуть больше, за чаем, ощущая ее рядом, настраивающую на какой-то мещанский счастливый лад, он тихо засмеялся. Таня вопросительно взглянула на него. «Нет, нет, ничего», — сказал он, — «все в том же порыве счастья, но уже в преддверии близкого спада. Просто я подумал, как все-таки недалеко ушагал человек. Часом раньше я мог бы убить из-за самой примитивной причины, просто потому, что ты вдруг оказалась бы с кем-то другим, а? Но это прекрасно. Наряду с идеей это всегда двигало миром. Неужели?» — он приподнялся. «Да в тебе сквозь все твои замши и махеры всегда проглядывает что-то пещерное. Теперь я понял, что тебе нужно заставить охранять костер, изредка бросать тебе обглоданную кость и как можно чаще срывать с тебя ободранную шкуру. Ну, разумеется, только ты кроме своих формул ничего не знаешь и не умеешь. Даже какого-нибудь хромого пещерного льва убить не в состоянии. А еще были саблезубые тигры, хрупкая мечта моего детства. Вот, видишь, какие бы побрякушки на свою душу не навешала женщина, она так же биологична, как и миллион лет назад. С этим и не нужно спорить. Важно в любой исторический момент уметь убить саблезубого тигра, но в крайнем случае льва. Это все, что нужно женщине. Да, конечно. Я это усвоил. Но погоди, Татьяна, я сейчас думаю о другом. Жизнь идет какими-то удивительно отрицающими друг друга параллелями. Вот тебе один пример. Великое открытие века – пенициллин. И великое изобретение – атомная бомба. Они шли плечо в плечо. Конец 20-х, 30-х, первая половина 40-х. 41-й год. Первые опыты по применению очищенного пенициллина. 43-й – начало его заводского производства. В 45-м Флеминг получает Нобелевскую за пенициллин, а на Японию заокеанские демократы, так, вроде бы походя, между делом сбрасывают первую атомную бомбу. Нет, здесь что-то есть, определенно что-то есть. А, впрочем, что-то понесло меня, — оборвал он. — Как отец? Папа очень плох, растягивая слова, как-то не сразу глухо отозвалась Таня. Ей было трудно причинить ему боль сейчас, но другого выхода она не видела. — Ты находи время почаще быть у него. Он так радуется, когда ты у него бываешь. Я ведь почти двое суток возле него провела. Даже к тебе не могла, так устала. Поеду, думаю, к тетке, отосплюсь, а здесь ты звонишь. Ты говоришь, что очень плох? Начал было он и тут же, взглянув ей в лицо, оборвал. Что я говорю, прости? Почему ж ты мне сразу не сказала? Сначала не хотела, а потом ты был так счастлив. Да-да, но постой, постой, Танюша, ты только говори все. Мне нужно с ним встретиться. Она молча кивнула. И скорее, да? Она опять кивнула. Не плачь, попросил Николай. Не надо, это нехорошо. Я сейчас же оденусь и поеду. Что ты, Коленька? Сейчас же за полночь, напомнила она, поднимая на него глаза, затянутые слезами, и оттого блестящие, большие, почти огромные. «Тебя не пустят!» «Меня всегда пустят!» С неожиданной силой сказал он, вскакивая, торопливо разыскивая плащ и с каждой минутой волнуясь и торопясь все сильнее. «А если я не успею?» — вырвалось у него. «Что же ты, Таня? Это же не только твой отец и мой тесть. Это же Лапин.